Глава 17. Дельце почти обделано. Отпустив от себя с надбавочной 5-рублевой благодарностью субъекта, принесшего адрес акушерки, Плиевкт Харлампиевич тотчас же было приказал закладывать в пролетку пару своих рыженьких шведок, но тут же одумался и отменил это приказание. На грех мастера нет, сообразил он с присущей ему предусмотрительностью. И еще, пожалуй, кто-нибудь заметит, что приезжал, мол, на своих лошадях. Да как, да что, да зачем приезжал? Да потом как-нибудь лишнюю закорючку в показаниях того, гляди, влепит. Все-таки оно сомнением называется, а лучше на извозчике поеду. И точно, уложив в бумажник полновесную пачку ассигнаций и застегнув с аккуратностью на все пуговицы свой синий фрак и пальто, он взял на улице первого попавшегося Ваньку и отправился по данному адресу. «Я имею к вам некоторое поручение от госпожи Бероевой», — начал Хлебонасущинский, оставшись наедине с акушеркой в ее гостиной. «Мы одни, кажется. Можно говорить спокойно?» «Совершенно одни. Здесь никто не услышит». И она вплотную приперла обе двери в комнате. «Вы это насчет чего же?» «А насчет того обстоятельства, которое вам известно?» «То есть, что же именно?» «Эге, да ты, матушка, видно, себе на уме», — подумал Хлебонасущинский. «Надо полагать, нашего поля ягода, старый воробей». «Именно насчет ребенка», — ответил он, наблюдая косвенно, какое впечатление производят на нее эти слова. Но действие слов никакими внешними признаками не обнаружилось. «Что же такое насчет ребенка?» — уклончиво спросила акушерка, которая думала, уж не подсыл ли от мужа. «А вот касательно дальнейшего обеспечения жизни и воспитания», — пояснил Хлебонасущинский. «Вы, стало быть, родственник?» «Нет, но я посредник в этом деле, беру участие, потому что мне поручено, ведь госпожа Бероева, как вам очень хорошо известно, не имеет средств сама платить за воспитание». «Ну так что же?» «Так вот, эту заботу принимает на себя одно лицо, которое поручило, собственно, мне это дело и уполномочило переговорить с вами». «Стало быть, вы хотите, чтобы я взяла на себя воспитание?» «Да, чтобы его продолжали, так как дитя уже находится у вас, и так как в этом деле необходимо сохранить полнейшее инкогнито». Хлебонасущинский полагал, что эти слова заставят как-нибудь прорваться сдержанную акушерку, но та предпочла полнейшее молчание. «Экий кремень баба!» — с досадой помыслил он в это мгновение. «Ничем ты ее не пробьешь, проклятую!» И вслед за своей мыслью продолжал дальнейшие подходы. «Средства ее очень ограничены, вы сами знаете, что она не могла даже уплатить вам за последнее время, так что вы совершенно справедливо отказывались от содержания младенца. Теперь это неудобство устранено благодаря вашему доброму совету, которого она послушалась». Кремень баба увидела, что посреднику известны такие факты и отношения, каких по всем логическим видимостям не мог знать муж. И потому уразумела, что Хлебонасущинский должен быть действительно посредником и поверенным Бероевой. «Что ж, если вам угодно, я, пожалуй, могу принять на себя воспитание», — согласилась она. «Очень обяжете», — поклонился Плиевкт Харлампиевич, — «как можно тщательнее скрывать от мужа». «Это уж, конечно», — подтвердила акушерка. «Итак, если вы согласны, — заключил он, — то я буду иметь удовольствие каждый месяц, считая с нынешнего числа, привозить вам следующую сумму. Угодно вам теперь же получить вперед за месяц?» «С большим удовольствием». «Сколько прикажетесь?» «Да так, как было условлено. 25 рублей». «Наконец-то прорвало», — подумал великий законник. «Потрудитесь получить», — прибавил он вслух, вынимая деньги. «Да, кстати, там есть еще должок за госпожою Бероевой, так заодно уж для очистки и его примкнем. Сколько именно?» 50. «Итого 75 рублей. Отменно-с. Перечтите и потрудитесь выдать мне расписочку в получении». «Оно, в сущности, можно бы и без этого, но мне, собственно, больше для удостоверения того лица, которое...» «Извольте, я напишу», — согласилась акушерка и тут же настрочила все, что потребовалось под диктовку Хлебонасущенского. «Могу я поглядеть младенца?» — любезно спросил он, пряча в карман документ. «Отчего же? Сколько угодно!» И она крикнула в дверь. «Рахиль, принеси ребенка!» Средних лет служанка, по типу лица, очевидно, жидовка, внесла на руках спеленутого мальчика. Хлебонасущенский поглядел на него с невинно нежной улыбкой, даже слегка пощекотал мизинцем по щечке, пролепетав при этом «Ути, дусенька, какой колопузик!» и отпустил с Богом жидовку. Едва затворилась дверь, как великий юрист и ходатай изменил свою позу, свою улыбку, все выражение лица и начал строго холодным, официальным и даже отчасти злорадно торжествующим и инквизиторским тоном. «Ну-с, теперь, когда я лично удостоверился в тайном нахождении у вас незаконно рожденного ребенка госпожи Бероевой,